Игорь Подус, «Ведьмак», «Назад в СССР 3», глава 1, «Обитаемый остров», неизвестно где. Вылетев с другой стороны зеркального портала, я почувствовал, что по-прежнему держу рыжую за талию. Затем над головой промелькнули звезды. Запах свежих водорослей ударил в нос, и после короткого полета, я ударился лицом об поверхность воды. Сразу погрузившись с головой, я оттолкнулся от дна и вытолкнул рыжую на поверхность. Вынырнув следом, выплюнул набравшуюся в рот соленую воду и уставился на едва видимое при свете звезд лицо отфыркивающейся девушки. «Где мы?» — тут же удивленно спросила она. «А какая разница? Главное, что не там, где были несколько секунд назад», — ответил я и, стараясь не утонуть под тяжестью оружия и мигом намокшей одежды, начал осматриваться. И в этот момент нас с рыжей накрыла всклокоченная волна, заставившая вновь хлебнуть довольно-таки теплой морской водички. Отплевавшись, я увидел призрачное зеркало портала, висящее в паре тройки метров над поверхностью воды, и невольно удивился, так как все звезды, отражающиеся в призрачном зеркале, окрасились в ярко выраженные цвета. Говорят, именно так их видят космонавты, выходящие в открытый космос. «Смотри, там суша!» — воскликнула рыжая, и, повернув голову, я действительно различил белесую линию песчаного пляжа и на некотором отдалении от него густые пальмовые заросли. «Давай, быстро туда», — приказал я и, подталкивая девушку, поплыл вслед за ней. По ходу медленного продвижения нас периодически настигали буруны волн, вызывая безумное желание скинуть тянущую вниз одежду и оружие. Однако я этого не сделал сам и не позволил сделать рыжий, отлично понимая, что неизвестный берег совсем рядом и все наше имущество еще очень может пригодиться. А метров через 15 я коснулся ботинком дна, и дальше дело пошло получше. Правда, чем ниже становился уровень воды, тем труднее было передвигаться. В итоге, как только мы выбрались на пляж, то настолько вымотались, что попросту рухнули на мягкий песочек, прямо за линией прибоя. «У меня такое чувство, что я проплыла километров 5, не меньше», — устало призналась рыжая. Среагировав на ее слова, я приподнял голову и, сразу обнаружив зависшее зеркало портала, прикинул примерное расстояние до него. «Да нет, тут чуть больше сотни метров», — пробурчал я и начал развязывать и стягивать, ставшие неподъемными, высокие туристические ботинки. Рыжая, немного полежав и устало поохов, занялась тем же самым. Правда, как оказалось, один форменный милицейский сапог она все равно потеряла. Расстегнув короткое пальто, она скинула его на песок и, поднявшись на ноги, принялась порывисто стягивать с себя всю одежду, желая избавиться от насквозь промокшего груза. Воспользовавшись ее примеру, я скинул с себя вообще все и, плюхнувшись на теплый песочек, невольно залюбовался девушкой, стоявшей, в чем мать родила, на кромке прибоя, раскинув руки в стороны. В свете звезд, исходящие паром, под загорелое девичье тело, выглядело еще более соблазнительно. Промокшие волосы перестали виться кудрями и прилипли к изящной спине, а ниже тонкой талии выделялась белесая полоска кожи, снисходящая на подтянутые ягодицы, скорее всего, ранее никогда не попадавшие под влияние солнечных лучей. «Ника, а ведь ты очень даже секси», — проговорил я, при этом почувствовав, как совсем не своевременно начал возбуждаться. Среагировав на мои слова, девушка резко обернулась и с вызовом уперла руки в бока. Придирчиво осмотрев лежавшее тело, она, порывисто сделав пару шагов, и с силой наступила на мой напрягшийся живот. Затем ее ступня поползла вниз, заставляя напрячься еще сильнее. Ее пяточка уперлась в то, что нужно, и рыжая заурчала, словно заводящаяся кошка. А дальше мы просто не смогли удержаться. Все произошло стремительно. Мой затылок не чувствовал опасности, так что я, на время забыв обо всем и полностью отдался желанию. В результате, несмотря на окутывающую наши тела усталость, мы увлеклись немного больше, чем требовалось, и окончательно отлепились друг от друга, только через десяток минут. А на даче уйма еды в холодильнике осталось, с сожалением промурчала рыжая, чья мокрая голова теперь лежала на моем животе. Икра черная, балык, свежий хлеб с сыром, помидоры, болгарский перец и зелень. «Ничего, я уверен, мы и здесь найдем, что закинуть в рот», — успокоил ее я, при этом услышав бурчание в пустом животе, среагировавшим на перечисление продуктов. «Так все же, а где мы?» — спросила она. «Судя по тому, как именно на небосводе расположены звезды, скорее всего, Гавайские острова, а если точнее, маленький безымянный островок в Тихом океане», — ответил я, при этом немного удивившись, тому факту, что на автомате прикинул и выдал скорее всего верное умозаключение, хотя уже через секунду я в нем усомнился, ведь судя по моменту захода в зеркальный портал, сейчас на Гавайях должен стоять солнечный день. Получалось, что в аномалии, из которой мы вывалились, временный поток бежал совсем с иной скоростью. Ух ты, всегда хотела побывать за границей и на море, а тут целый Тихий океан и настоящий райский остров. Рыжая оживилась, вскочила и, зайдя в воду по щиколотку, соблазнительно наклонилась и плеснула на меня водой. «Лягушка-путешественница», — проворчал я, немного удивившись ее чересчур положительной реакцией. Несмотря на то, что энергия буквально переполняла внутреннее хранилище, мышцы сильно устали, а измотанный организм требовал топлива в виде любой пищи. Не став отлеживаться, я поднялся, подтащил найденный кусок сухого пальмового ствола и, разложив на нем все наши пожитки, на всякий случай, надел перевязь с палашом. Проверив патронтаж, нашел в нем 3 латунных патрона с пулевыми зарядами и 4 с крупной дробью, перемешанной с призрачными осколками, которые доктор Кац извлек из ран Севы. Залитые воском патроны не должны были промокнуть, но я все равно вытащил их для просушки. Затем разобрал ружье и разложил на брезентовой куртке. «Ника, не понимаю, когда ты успела все это забрать?» Еще раз искренне удивившись, спросил я, и обнаженная девушка, подойдя ближе, уселась на ствол пальмы. «Когда тебя выплюнуло из колодца, я внезапно ощутила, что освободилась. А дальше на автомате, схватив первое попавшееся из кучи, побежала к тебе». Рыжая вытянула из пальто разряженный пистолет Макарова и, вылив из пустого магазина воду, спросила: «Вот Сажи, зачем я вообще его сунула себе в карман? Лучше бы я твой рюкзачок прихватила. Там палка сырокопченой колбасы осталась. Я же тебе обещал, что обязательно найду, чем набить твой животик», — сказал я и, размотав изоленту, попробовал включить открепленный от ружья фонарик. Как ни странно, но он выдал прямой луч, немного нереального света. После этого я натаскал выброшенного на берег сухого плавника. Рыжая, быстро соорудив костерок, подожгла его, метнув в деревяшки, родившийся над ладонью, клубочек огня. Пользуясь светом костра, я почистил ружье, затем зарядил 2 пулевых патрона и протянул двустволку девушке. «Надеюсь, как пользоваться объяснять не надо?» «Нет». «А ты куда это собрался?» «За завтраком», — ответил я и указал на восток, где небо на горизонте начало заметно светлеть. «А что-нибудь попить найдешь? А то горло совсем пересохло». Кивнув, я еще раз обшарил берег лучом фонаря и, не найдя ничего выглядевшего опасно, побрел в сторону высоченных пальм. Подойдя ближе, увидел бликующую водную гладь с другой стороны полоски джунглей. Это сразу дало понять, что остров скорее всего вытянут и намного меньше по размеру, чем я первоначально предположил. Посветив фонариком между деревьями, я сразу же обнаружил несколько необычно огромных кокосовых орехов. Таких больших я раньше точно не видел. Однако сразу на них бросаться я не стал, так как немного в стороне за стволами пальм обнаружил потерпевший крушение большой военный самолет. Немного поразмыслив, я отложил исследование найденного объекта на светлое время суток. Выбрав не совсем спелые плоды, недавно упавшие с пальм, притащил к костерку 3 самых больших кокосовых ореха, при этом вызвав у рыжей приступ щенячьего восторга. Очистив и обтесав с одной стороны, я дал ей вдоволь утащить жажду сладковатой, освежающей жидкостью, имеющей ореховый привкус. А затем она забрала у меня палаш, рассекла опустевший орех пополам и принялась выколупывать острием клинка белую начинку. Довольно щерясь, рыжая яростно жевала еще не до конца отвердевшие кусочки и всем своим видом давала понять, что это для нее настоящее счастье. Я сразу представил, сколько бы было истерического визгу и проклятий, если бы по моей вине на подобный необитаемый остров попала девушка родом из 20-х годов 21-го века. Проделав те же разрушительные процедуры с еще одним орехом, я утолил жажду и меня сразу потянуло в сон. Однако задремать я себе не позволил. Начало светать, так что для начала было принято решение быстренько пробежаться по бережку и реально оценить размеры островка. «Ника, не спать, будь на страже, пока я не вернусь», — приказал я рыжий, и когда она показала мне язык, отправился на разведку. Решив оставить самолет на потом, я быстро прошелся по той стороне острова, на которой мы изначально оказались. Кусочек, доставшийся нам суши, вытянулся серпом, метров на 800. Пройдя до конца, я добрался до уходящей далеко в океан песчаной косы, перешел на другую сторону и там увидел несколько иную картину. Солнце начало вставать из-за горизонта, так что теперь я мог хорошенько все рассмотреть. С этой стороны, растущие вкривь и вкось, гигантские пальмы, подходили ближе к кромке воды и в нескольких местах буквально зависали над поверхностью океана. Полоска пляжа была в десяток раз уже, а сам песок обиловал остатками крупных ракушек и выкинутыми водорослями. В паре мест из воды торчали не то уходящие вглубь части коралловых рифов, не то окаменевшие останки древней вулканической активности. Несмотря на изменившийся пейзаж и некоторую дикость местности, тут было по-прежнему по-райски хорошо. Однако, чем дальше я продвигался, тем больше в голове рождалось необоснованных подозрений. И первую бросившуюся в глаза странность, я обнаружил на полпути до другой оконечности серповидного острова. Поначалу я подумал, что чуть выше линии прибоя лежит нечто рукотворное, похожее на выдолбленную округлую лодку, но приблизившись ближе обнаружилось, что это огромный, перевернутый вверх пузом, панцирь черепахи. Таких гигантских я раньше точно никогда не видел, и не подозревал, что они вообще существуют. Ко всему прочему, судя по долетавшему до меня запашку, скорее всего черепаха совсем недавно была вполне живой. Подойдя вплотную, я заглянул за кромку панциря и невольно поморщился от вони, ударившей в нос. Оказалось, панцирь буквально выскоблен изнутри, причем на нем осталось множество одинаковых зарубок, намекающих, что здесь поработали чем-то механическим. И настолько хорошо поработали, что на дне осталось лишь отвратно пахнущая бурая лужица с плавающими в ней кусочками костей и панциря. А пока я это все рассматривал, обдумывая, кто же такое мог сотворить с гигантской черепахой, по моему затылку, совершенно неожиданно, начали колоть ледяные иголки, сообщившие о приближающейся опасности. Резко отпрыгнув в сторону, я вырвал палаш из ножен и отмахнулся от полосатого существа, кинувшегося из воды в мою сторону. Ударив по сегменту, заранее заряженный энергией клинок с треском прорубил хитинный отсек устремленных ко мне, щелкающую клешню. Однако это никак не смутило нападающего обитателя океана. Похожий на огромного омара, членистоногий, гневно застрекотал трущимися усиками и продолжил рваться в мою сторону. После этого еще один расчетливый удар отсек ему вторую клешню. А едва она упала на песок, я прыгнул вперед и, атаковав сверху, проткнул толстенный панцирь, воткнув клинок на две трети в голову твари, прямо между выпуклыми глазками, дергающимися на коротких отростках. Пробитое существо яростно затряслось и попыталось, пятясь задним ходом, отползти в воду, вместе с воткнутым в него клинком. В результате мне пришлось сесть на него и удерживать рукоять до тех пор, пока членистоногий монстр не перестал скрести по мокрому песку рядами лапок и окончательно не затих. Оглядевшись на всякий случай, я оценил размер, очень похожего на омара обитателя океана, и пришел к выводу, что он весит не менее 50 килограмм. Многочисленные полосы покрывали толстый хитиновый панцирь, переходя на мясистый хвост. По бокам и на голове торчали острые шипы. «Мля, сколько же здесь легко усвояемого мяса!» – проговорил я, оценив размер добычи и широко размахнувшись, несколькими расчетливыми ударами отрубил хвостовую часть. Затем понюхал место рассечения и пришел к выводу, что оно пахнет океанской водой, йодом и свежей морской капустой. После этого, решив все проверить, я зашел в прозрачную воду по грудь, надел монокуляр на глаз и, занырнув, осмотрелся. С этой стороны острова глубина начиналась увеличиваться практически сразу. Покрутив настройкой монокуляра, я хорошенько рассмотрел две гряды уходящих в океан коралловых рифов и песчаную отмель между ними, и то, что копошились на уходящем вниз дне, мне совсем не понравилось. Даже после быстрого осмотра, я насчитал полсотни точно таких же членистоногих, похожих на ту особь, что я зарубил. Но не это меня насторожило, а то, что чуть дальше в глубине, замерли несколько монстров-гигантов, которые весили явно побольше пары сотен кило. «Да что тут нахер происходит?» — спросил я у себя, едва вынырнув, и тут же вспомнил о рыжей, даже не подозревающей, что может скрываться рядом, под водой. Выйдя на берег, я подобрал обе отрубленные клеши и взвалил на плечо хвост, весящий не менее 20 кило. Затем зашел под сень пальмы насколько возможно быстро, начал шустро передвигаться, желая как можно быстрее попасть на большой пляж, находящийся на другой стороне вытянутого островка. Наш временный лагерь находился ближе к противоположной оконечности серповидного куска суши, так что буквально через 3-4 минуты Я, вынырнув с другой стороны полоски джунглей и буквально побежал по пляжу в сторону уходящей в небо жиденькой струйки дыма. Сдав 500-метровую дистанцию на первый разряд норм кто, я подбежал к затухающему костерку и к немалой радости увидел ружью, которая лежала на разложенном пальто и, прикрывшись форменной милицейской рубашечкой, томно сопела в обнимку с двустволкой. Облегченно выдохнув, я, не став ее будить, вытянул из рук нерадивой часовой ружье. Затем прикрыл оголившиеся ягодицы девушки своей футболкой с логотипом «Динамо» на сердце и начал таскать к ее лежбищу сухие пальмовые ветки. Быстро соорудив некое подобие шалаша, прикрывающего рыжую от восходящего солнца, я вошел в воду и, зайдя метров на 15, нырнул и осмотрел через монокуляр песчаную поверхность пологого дна. Солнечные лучи отлично пробивали хрустально чистую воду, так что видимость была отличной. В результате я видел во всех направлениях метров на 150-200 не меньше и легко засек несколько стаек мелких рыбешек. Кроме них я обнаружил крохотных крабиков. Чуть в глубине рассмотрел косяк рыбы покрупнее, но даже намека на присутствие хищных членистоногих я не нашел. Получалась колония омаров-гигантов, облюбовала глубокую песчаную отмель между рифами, на другой стороне острова, где прибой был минимален. Получалось, что нам изначально очень повезло с точкой выхода из портала. Я содрогнулся, невольно представив себе, что могло случиться, если бы мы выпали из портала и нырнули под воду в сотни метров от берега на той стороне острова. Ведь наверняка эти непонятно откуда взявшиеся местные мутанты выходят из океана по ночам, и судя по многочисленным отметинам на панцире черепахи, именно они его так тщательно отскребли. Пока я думал, мозг сам сопоставил все факты и внезапно выдал фантастическую гипотезу. Он оценил размеры лежавшего на песочке, оставшегося невскрытым ореха, и отметил, что раньше таких огромных никогда не видел. Хотя в прежней своей жизни, по роду службы, я не раз побывал в разных экзотических местах и повидал всякого. Затем сознание оценило высоту пальм с толстенными стволами и воспроизвело жутковатые картинки, замерших на дне гигантских омаров, чьи размеры были под стать огромному панцирю черепахи. Все намекало на то, что несмотря на вполне земной небосвод, мы с Рыжей могли попасть в некую иную реальность, где все живое гипертрофировано больших размеров. Надев монокуляр, я начал ходить по берегу и осматривать горизонт на предмет чего-то необычного. И необычное практически сразу себя проявило. Всего за пару-тройку минут я нашел еще парочку клочков суши на пределе видимости, подтверждающих мою догадку о том, что наш островок входит в цепочку, ведущую к большим островам. Но это не было самым главным. Стоило мне навестись на небо, как монокуляр начал находить оптические иллюзии в виде неровных кусочков радуги, не привязанной к линии горизонта. И чем больше я наблюдал, тем больше находил переливающихся отражений радуги, перемещающихся по небосводу. Отлично зная физические процессы, порождающие радугу, я внезапно осознал, что несколько островов окружает некая куполообразная, аномальная оболочка, накрывшая их со всех сторон. «Да это же аномалия!» – прошептал я, осознав, где мы находимся, и невольно посмотрел на осколок призрачного зеркала, который висел над водой в том же месте, из которого мы с Рыжей упали в воду. Немного успокоившись насчет опасности, исходящей от местных жителей океана, я надел окончательно высохшие трусы и, решив кое-что проверить, пробежался до торчавшему между пальмами хвосту самолета, находящегося всего в сотне метров от нашего временного лагеря. Осматривать потерпевшую крушение машину тщательно, оставив надолго спящую рыжую, я не собирался, однако кое-что выяснить все-таки захотелось, причем прямо сейчас. Подбежав к самолету, я сразу узнал в нем огромный американский бомбардировщик В-17, времен Второй мировой войны. Крылья с двигателями были обломаны и их части торчали из песка. Фюзеляж висел на гигантских стволах пальмы и смотрел застекленной кабиной, почти вертикально вверх. Подойдя к заднему оперению, я сразу заметил технологический проем сбоку, с откинутой крышкой, и заглянул внутрь. Первыми увидел останки бортстрелка в комбинезоне. Он до сих пор был пристегнут к специальной подвеске. Оба ствола бортовых пулеметов Браунинг 50-го калибра смотрели наружу, а внизу среди стреляных гильз валялся человеческий череп, вполне обычных размеров. А почти в самом конце виднелись два ряда авиационных бомб, так и оставшихся на подвеске в специальных кассетах. Как мне показалось, Все было вполне обычных размеров, и это окончательно развеяло некоторые мои сомнения. Облегченно выдохнув, я подобрал пару гильз и, немного поковырявшись, снял с крепления изогнутый лючок, сделанный из авиационного алюминия. А ровно через час я, растопив костер немого в стороне от спящей девушки, соорудил подобие мангала и принялся тушить мясо омара-мутанта в кокосовом соке с добавлением морской воды. Все это было вылито прямо в углубление изогнутого алюминиевого лючка, и туда же были помещены куски мяса. Рыжая не заставила себя долго ждать, так что как только пьянящий запах экзотического морепродукта разошелся кругами, я заметил ее крадущуюся тень. Решил провести первую дегустацию. Я позволил на себя напасть и отобрать исходящий соком кусок омара-мутанта. Затем сделал вид, что погнался за наглой, голожопой похитительницей, и услышал ее заливистый смех, непонятным образом сочетающийся с чавканьем и похрюкиванием. «У, Генка, как же это вкусно!» — воскликнула рыжая и, сделав кружок по песку, тут же попыталась произвести новый налет. Однако за мгновение до того, как она схватила бы новый шматок мяса с пальмового листа, она была схвачена, перевернута на 180 градусов и, получив шлепок по белой заднице, поставлена на место. «Сядь и ешь нормально, иначе обожжешься», — приказал я, и она, послушно усевшись на ствол пальмы, принялась жадно поглощать тушеное мясо. Подлив морской воды, я поставил новую партию и попробовал сам, что там такого получилось, и то, что почувствовали вкусовые рецепторы, мне чрезвычайно понравилось. Если честно, то мясо крабов, лангустов и омаров, что я совсем в другой реальности, пробовал в разных ресторанах, даже в подметке не годилось этому деликатесу. Сочетание вкусов настолько понравилось, что я и не заметил, как мы с рыжей, блаженно чавкая, не покончили с тремя приготовленными партиями мяса подряд. Рыжая потребовала еще, но я, прикинув, что всего за час мы умяли не менее 3 килограмм, не до конца проверенного продукта, проявил твердость. «Хватит жрать, пора и делом заняться», — грозно проговорил я. Рыжая тут же скуксилась, но потом, не выдержав, блаженно заулыбалась и, схватив меня за руку, потянула к океану, при этом как-то слишком уж привольно раскачивая бедрами. И там, прямо в воде, меня от души поблагодарили за приготовленную еду, обычным, для женского пола, но не совсем подходящим для целомудренных, советских граждан, способом. А уже через 5 минут... мы снова сидели недалеко от догорающего костерка, в теньке торчащих из песка пальмовых веток. «Ген, а ты где достал эту вкуснющую вещь?» — спросила рыжая, и я невольно дернулся, снова вспомнив колонию огромных членистоногих, копошащуюся глубоко под водой. «Да так, нужно места знать», — уклончиво ответил я, решив пока не портить игривое настроение девушки и до поры придержать тревожащую меня информацию. «А я бы, пожалуй, тут с тобой осталась», — неожиданно призналась она и потянулась, при этом явно специально, проведя по коже на моем плече бархатными сосками. «И на сколько времени ты бы тут со мной остаться?» Резко став серьезным, спросил я. «С тобой, а на сколько захочешь?» «Как там Сева говорил, я за любой кипиш, кроме голодовки». Сказав это, рыжая сразу погрустнела, и ее лбу появилась парочка крохотных морщинок. «Не, надолго оставаться нам тут с тобой нельзя», — проговорил я, подсознательно чувствуя некую неуклонно приближающуюся опасность, готовую совсем скоро себя проявить. «Дурачок, и как же мы выберемся с этого, теперь обитаемого острова?» «Да точно так же, как и пришли», — ответил я и указал на осколок призрачного зеркала, продолжавшего висеть в 2-3 метрах над поверхностью воды, в том же самом месте. И как только я это сделал, сразу вспомнил последние мгновения, проведенные на той стороне. После нырка в зеркальный портал, моя тень на несколько мгновений оторвалась от собственного тела, и, нырнув в стазис, позволила взглянуть на происходящее в разрушающихся катакомбах по-иному. Покрывшиеся трещинами, перекрытия ломались словно хрупкое стекло, а скукоживающийся лабиринт наполняли мечущиеся тени выживших иных. Еще я увидел каверну, выплескивающую из себя море энергии. Правда, сила не выходила из раскрывшегося источника, а источалась неким объектом, выжигающим сам себя. И в самый последний миг, перед тем, как моя тень догнала ускользающее тело, я успел заметить толпу подозрительных призраков, стремительно приближающиеся к зеркальному порталу. «Опять в катакомбы!» — восклицательные и вопросительные знаки, недовольно воскликнула девушка, затем порывисто вскочила и, встав передо мной на колени, заглянула в глаза. «Ген, ты чего, с дуба рухнул? Там же наверняка все обвалилось, назад точно хода нет». «Нет, я чую, этот кусочек потусторонней хрени остался здесь висеть не просто так. Что-то совсем скоро обязательно должно измениться, и мы это точно заметим». И как только я закончил говорить, со стороны океана донесся громкий всплеск, а следом еще и еще один. Вскочив на ноги, я успел увидеть темную фигуру, вываливающуюся из зеркального портала, и услышал очередной всплеск. «Ника, в ружье!» — воскликнул я и принялся натягивать едва подсохшие трусы. Глава 2. Незваные гости. Обитаемый остров. Как только всплеск от ушедшего под воду последнего тела донесся до ушей, наша райская с рыжей жизнь на острове закончилась. Через минуту мы стояли на берегу кое-как одетые, но вооруженные, и напряженно наблюдали за плывущими в нашу сторону незваными гостями. В отличие от нас, приближающаяся троица на ходу скидывала с себя обувь с одеждой, и это, несмотря на то, что соленая вода сама выталкивала тела на поверхность. Еще на подходе к океанскому берегу я опознал плывших к нам людей и невольно оскалился, осознав превратности судьбы. Первыми из воды появился красивый, спортивный блондин в одних плавках и девушка в промокшей насквозь, и потому ставшей прозрачной, белой блузочке. Вслед за ними появился худой парень в трусах, майке и неизменных очках, непонятно как не потерянных во время удара об воду. Выйдя по колено, троица заметила оружие и застыла на месте. Антоша нервно трясся, несмотря на припекающее солнышко и неимоверно теплую воду. При этом он, не поднимая головы, с опаской косился на пистолет Макарова в моей руке. Дипломат напротив расправил плечи прирожденного пловца и, зажав скомканную футболку в кулаке, горделиво задрал подбородок и не сводил с меня глаз. Полина же стояла между парнями, скрестив руки на груди, и откровенно рассматривала мою спутницу, которая держала незваных гостей на мушке двустволки. «Ну что стоим как неродные?» — громко спросил я, обратившись в большей степени к бывшим друзьям. «Или гадаете, постреляю я в вас или нет, за то, что вы со мной твари утворили?» «Стрелять ты точно не станешь», — ответил дипломат, и Антоша, как бы поддержав его, часто закивал. «Почему же не стану?» «Потому что ты не такой», — проговорила Полина. «Ну и какой же я?» С нажимом проговаривая вопрос, я невольно повысил голос. «Если честно, для меня их предательство давно пережевано в сознании и выплюнуто на его помойные задворки. Те двойники друзей, что реально убили меня в прошлой жизни, сейчас находились очень далеко, совсем в другой реальности, и мне их не достать. А еще я понимал, что связь с этой троицей у них косвенная и не совсем реальная. Конечно, эти наворотили дел и тут, и я точно их прощать не собираюсь, а наоборот постараюсь, чтобы они за это обязательно поплатились. Но просто так забирать у них жизни точно уж желания не возникало. И поэтому я, не желая случайно вспыхнуть и наломать дров, отдал заряженное ружье рыжей. Однако, как только Полина заговорила, что-то глубоко внутри меня всколыхнулось и заставило от злости сжать кулаки. Скорее всего, это пытался взбунтоваться реальный, молодой лейтенантик, Генка Строев. Как я с самого начала подозревал, остатки его сознания до сих пор прятались где-то внутри подсознания и иногда подталкивали совершать несвойственным мне действия. «Гена, ты нормальный и не станешь убивать своих бывших друзей, даже за ту подлость, которую они совершили», — успокаивающе проговорила Полина, и я заметил, как стволы ружья в руках рыжей немного вздрогнули и медленно перевелись на нее. «А ты, значит, обо всем знаешь?» Этот вопрос вылетел из меня автоматически. «Да, узнала совсем недавно. Они признались, а я их осудила за то, что они совершили. Все изменилось, и теперь они очень сожалеют. И что, может, мы сейчас соберем тут комсомольское собрание, и ты их, Полиночка, на нем еще разок хорошенько пропесочишь? Объявим им выговор с занесением в грудную клетку и, благополучно забыв о предательстве, возьмемся за руки и запоем. Взвейтесь кострами. Генка, не язви, тебе не идет. И убери пистолет, я уверен, ты в нас стрелять не будешь». Неожиданно встрял дипломат и, расправив плечи, сделал шаг вперед. «Зато я буду». Внезапно выдала рыжая, и я чудом успел дернуть стволы вниз, до того, как грохнул выстрел. Крупная пуля прошла между Полиной и дипломатом, и, войдя в воду, выбила из набегающей волны высоченный фонтан, при этом стремительно вылетевший из ствола пыш ударил дипломата по бедру, едва не попав в причинное место. Расстояние было небольшим, пороха я тоже не пожалел и насыпал по разрешенному максимуму, так что прессованный, войлочный пыш, приложил сильно. Я заметил, как по лицу бывшего друга промелькнула испуганная гримаса. Схватившись за бедро, он пошатнулся и уставился на кровоподтек, оставшийся на покрасневшей коже. «Ничего, до свадьбы доживет», — зло подметила рыжая и, вполне довольная собой, задрала дымящиеся стволы вверх. Я же сделал вид, что ничего не произошло, и, встретившись с гневным взглядом Полины, невольно ухмыльнулся и покачал головой. «Гена, мы все устали, не ели и не спали двое суток, и просто хотим хотя бы присесть. Нам можно выйти на берег?» — попросила она, быстро справившись с чувствами. «Я не против. Правила пребывания на суше такие: ведите себя тихо, по острову не шляйтесь и сильно не отсвечивайте, иначе накажу». Выдав краткий свод правил, я отвернулся и, приобняв рыжую, побрел в сторону почти потухшего костерка, при этом не забыв сотворить теневика, застывшего на месте и следящего за тем, что будет происходить дальше. А дальше троица названных гостей вышла на берег и устало повалилась на песок, прямо за линией прибоя. «Ты зачем двустволку дернул?» — тут же тихонечко предъявила рыжая. «Ты думаешь, я бы стала стрелять в этого блондинчика? Да нахрен он мне сдался? Если надо, то я его без огнестрела испепелю в пепел, если, конечно, ты этого пожелаешь. Тогда зачем стреляла?» — походя поинтересовался я, без намека на осуждение. «Я не стреляла, а просто хотела припугнуть этого наглого щеголя. А тут ты дернул стволы и палец соскочил. Ясно, значит, придется провести с тобой занятия по правильному хвату оружия и тренировку указательного пальца, который, если не собираешься стрелять или ковыряться в одном месте, должен прилипать к защитной скобе ружья намертво. А еще ты у меня обязательно получишь хорошеньких люлей за то, что, стоя на посту, вместо того, чтобы следить за вверенной тебе высоким начальством территории пляжа, улеглась спать в обнимку с двустволкой. Рыжая, тебе все ясно?» — вкратчиво проговорил я и для закрепления с оттяжкой хлопнул ее ладонью по едва прикрытой беленькими трусиками, виляющей попке. «Так точно», — прошептала рыжая и, для приличия ойкнув, довольно заулыбалась. Потом мы присели у костра. Я, подкинув дровишек, закинул на лючок еще одну партию мяса. Одновременно с этим постепенно тающий под лучами солнца призрачный теневик продолжал следить за троицей незваных гостей. Я не чувствовал исходящую от троицы предателей прямую опасность, но после их появления сама атмосфера на райском острове неуловимо изменилась, и это меня начало напрягать. «Его рыжая девка меня чуть не пристрелила», — проговорил дипломат и, зло набычившись, присел на песок и сплюнул. «А какой ты реакции ожидал после того, что вы с Антошей сотворили?» — спросила Полина и, прикрыв глаза от солнца, повернулась и посмотрела в наши спины. «Интересно, и откуда эта рыжая вообще взялась? А может, она тоже из этих?» — спросил Антоша. «Вы же все сами видели, когда колодец затянул темного, а Генку выплюнул. Она стала над ним, и из ее рук начал бить во все стороны лучи плазмы. Да она там минимум пятерых темных дотла спалила. А когда пучок пламени ударил в ту колонну, за которой мы с Полиной сидели, я чуть не обделался. Не, такой силой даже одаренный человек обладать не может. Нет, она точно не иная», — сказала Полина и покачала головой. «Я точно чувствую. Однако, нам очень повезло, что эта парочка осталась в живых», — неожиданно признался дипломат. «Если бы не они, то мы бы никогда не догадались, что можно прыгнуть внутрь блядского зеркала». «Это да», — согласилась Полина и, подняв голову повыше, втянула носом воздух. «Блин, как же вкусно пахнет то, что они там готовят. А может, мы подойдем и поговорим спокойно? Попросим еды?» — предложил Антоша и, встав, вытянул шею и замер, словно любопытный сурикат. «Это же наш друг, тот самый, наш Генка. Разве он нам откажет? Антоша, а ты не забыл, кто именно из нас предложил тот план по устранению конкурента? Это из-за тебя того самого, нашего Генку, едва не грохнули, и впоследствии мы именно из-за этого чуть сами не погибли», — напомнил дипломат, и я невольно удивился, ибо считал, что первоначально мою подставу затеял именно он. «Ну ты же сам легко согласился», — в ответ на упрек упрекнул его Антоша. «Тем более, когда мне это предложили, я все просчитал. План был надежен, как швейцарские часы, и в нем даже речи не шло о том, что его захотят замочить. Меня клятвенно заверяли, что он отделается легким испугом. Отделался. Ты видел его шею? Сколько прошло времени после выписки из Баткинской, а она до сих пор выглядит так, словно ее рвали собаки». И голос изменился. «Я совсем его не узнаю», — добавил Антоша. «Хватит», — неожиданно прервала их Полина. давайте сходим и нормально поговорим. Нам в будущем все равно всем вместе придется искать выход с этого непонятного острова». После этих слов теневик окончательно растворился в солнечных лучах. Не став вызывать нового, я призадумался. Получалось, первоначально иные вышли на Антошу и предложили решить их с дипломатом маленькую проблемку весьма экстраординарным способом. А уже потом к надежному, как швейцарские часы, плану присоединился дипломат. Каким образом в это все непотребство потом влезла Полина, я пока не понимал, но предполагал, что дипломат в порыве чувств сам ей обо всем рассказал. Подслушанный разговор не отменял того факта, что меня предали, но заставил кое о чем призадуматься. «Они идут сюда», – прошептала рыжая, и, посмотрев в сторону берега, я увидел медленно бредущую троицу. «Нам можно подойти?» – спросила Полина, когда они приблизились метров на 8. «Да, и не ссыте, больше мы стрелять не будем», – пообещал я. Встав у костерка, вся троица вожделенно уставилась на испускающие ароматный дух большие шматки мяса с розовыми прожилками, которые уже передушились и теперь скворчали на выгнутой поверхности, полностью лишившейся выпарившейся воды. «Да чего смотрите? Жрите давайте и пейте сколько влезет, пока я добрый», — смилостивился я и поставил на песок вскрытый кокосовый орех. В итоге уговаривать никого не пришлось. Полина с парнями тут же по очереди присосались к ореху и полностью его опустошили. Затем они накинулись на еду. Конечно, Полина для приличия немного поломалась, и только когда Антоша протянул ей ароматный кусок мяса лангуста-мутанта, лежащий на обрывке пальмового листа, любезно его приняла. Судя по тому, как они, забыв о манерах, принятых в их домах, начали чавкать и, обжигая губы и язык, давиться едой, упоминание о двухсуточном голодании было правдиво. Видимо, темный и вправду хотел их принести в жертву вместо меня и потому даже и не думал их кормить. Убедившись в этом, я откинул пальмовый лист и грубо отрубил палашом еще несколько огромных кусков исходящего соком мяса. Затем кинул все это на лючок и вылил остатки морской воды из половинки кокосового ореха. Когда мы нырнули в портал, сколько времени прошло на той стороне, до того, как вы решились проделать то же самое? Задал я вопрос, который у меня возник практически сразу после появления названных гостей. Да мы это почти сразу решились. Минуты две-три потолклись, а когда сверху полетели огромные железобетонные плиты, взялись за руки и прыгнули, стараясь одновременно жевать и говорить, ответил Антоша. Значит, минуты две-три, проговорил я себе под нос и, посмотрев на солнышко, примерно подсчитал, сколько времени мы здесь находимся с рыжей. Получалось, что за 2-3 минуты, проведенные в распадающейся аномалии, здесь прошло часов 5-6 не меньше. А кстати, где это мы оказались? Спросил Антоша и огляделся по сторонам с таким видом, словно только что понял, что находится явно очень далеко не Москвы. Оно и понятно, изголодавшийся мозг получил пищу и заработал получше, чем за несколько минут до этого. Наступит ночь, по звездам сам определишь. А пока скажу только одно, вокруг нас Тихий океан, ответил я, и все трое переглянулись. Значит, прямиком из аномалии мы попали сюда, сказал дипломат. И судя по тому, что вы здесь уже освоились. За те 2-3 минуты, пока Антоша ныл и отговаривал нас прыгать в портал, вы тут уже неплохо освоились. Немного не так, вы, ребятки, попали прямиком из одной аномалии в другую. Видимо, так и работают эти призрачные зеркала. Значит, мы еще в одной аномалии? Удивилась Полина и с опаской огляделась по сторонам. Вот именно, вы еще в одной аномалии, где обитают весьма неприятные существа, подтвердил я, решив нагнать немного жути. Так что давайте особо по кустам не расходитесь и сидите смирненько здесь на пляже. А почему я про эти жутких монстров ничего не знаю? Возмутилась рыжая. Все ты знаешь, и даже недавно славно подкрепилась одним из них, сказал я и заметил, как все, перестав жевать и напряженно, уставились на прикрытый пальмовыми листьями кусок белого с розовыми прожилками мяса. Не вздумайте переводить ценный продукт просто так, предупредил я, увидев реакцию, и вытащил из-под брезентовой куртки здоровенную, полосатую клешню, весящую не меньше 8-9 килограмм. Из нее во все стороны торчали гребни устрашающих шипов, а смыкающиеся кромки были настолько остры, что об них можно было порезаться. Да это же клешня омара, причем очень-очень здоровенного омара, проговорил Антоша и продолжил жевать. Вот именно что очень здоровенного, он у меня 2 часа назад чуть ногу не перекусил. Если вы все это увидели, знайте, на ту сторону острова ни ногой, иначе без меня вас там могут немного укоротить», — вполне серьезно предупредил я. «Вам все ясно?» — Антоша с Полиной кивнули, а дипломат набычился, но промолчал. «Все правильно. На эту сторону вытянутого острова накатывают океанские волны, приносят песок, берег пологий и до глубины топать далеко, а на той стороне, скорее всего, глубина намного побольше и океан спокойнее. Крупные членистоногие часто сбиваются в большие группы и любят определенные глубины». Антоша быстро бурчал себе под нос с полминуты, а затем уставился на меня и спросил: «А почему они такие большие? Я же уже сказал, мы сейчас в аномалии. Посмотрите на пальмы, никого не удивляет, что они такой высоты. А в этих огромных орехах, в каждом больше 2 литров кокосового сока. В обычных местах больше литра в кокосах не встречается. Но как так? Про такие большие аномалии должны все знать. Такое же не спрячешь», — растерянно проговорил Антоша. «А может, местные, живущие чуть дальше на больших островах, и знают, но вот только никому об этом не говорят», — проговорил я, и чувствуя, что усталость никуда не ушла и мне по-прежнему хочется спать, поднялся со ствола пальмы. «Значится так, разговоры будем потом разговаривать. Я вас обо всем предупредил. Ну а дальше, вы мальчики и девочки уже взрослые, так что все действия на ваш страх и риск. Мясо оставляю, жрите, не обляпайтесь. А мы с Никой уходим и будем находиться там». Я указал на хвост самолета, едва видимый, из-за падающей на него тени многочисленных пальм. «За нами советую не ходить и, если надо что спросить, не подкрадываться, иначе не равен час рука дернется, и пуля дуракова нибудь да найдет. Вам все ясно?» Услышав вопрос, Антоша часто закивал, а дипломат с Полиной растерянно переглянулись. «Ну а раз ясно, то адью, граждане, как говорят у нас в Рязани». Прихватив с собой 1 клешню, я повесил на плечо 2-стволку и кивнул рыжей. Та поняла все без слов, быстро собрала наши небогатые пожитки, и мы вместе медленно потопали в сторону потерпевшего много лет назад катастрофу американского бомбардировщика. «Ген!» — тут же окликнул меня, вскочивший на ноги Антон. «Чего тебе?» — спросил я, приостановившись. «Ген, то сам говорил, что тут всякие здоровенные крабы бегают, а у нас с собой ничего нет. Может, пистолет нам дашь?» — попросил он, при этом явно немного уняв свою гордыню. «Тебе пистолет, а может, тебе вдобавок еще и ключи дать от квартиры, где деньги лежат?» Ухмыльнувшись, я, достав Макаров из кармана, кинул его на песок под ноги бывшего друга. «Ну на, бери пистолет, может, он тебе поможет от москитов отмахиваться». Повернувшись, мы продолжили путь. «Зачем отдал? Там же патронов нет», — возмущенно прошептала рыжая. «Вот потому и отдал, что их там ни хрена нет. Ой, чую, ты, Геночка, что-то нехорошее задумал», — проговорила она и игриво толкнула меня бедром. «Да понимаешь ли, Ника, чую я, что как только они тут появились, что-то изменилось. Вот я и хочу понять, что именно. А перед этим хотелось бы немного поспать в каком-нибудь защищенном местечке». Я кивнул в сторону бомбардировщика. «А точно только поспать?» — томно спросила рыжая и выпятила вперед груди, едва прикрытые тканью милицейской рубашки. «Ох, ненасытная!» — проворчал я, и, незаметно прочертив в воздухе несколько рун, отправил к костерку призрака-разведчика. Глава 3. Новая угроза. Обитаемый остров. Добравшись до бомбардировщика, я отказался от идеи сразу лезть в его нутро. Тягу исследовать бывшую грозную боевую машину на предмет поиска ништяков перевешивало желание просто поспать хотя бы пару часиков. Так что вместо обычного мародерства я принялся сооружать под фюзеляжем подобие шалаша из пальмовых веток, при этом не забывая подсматривать за своими бывшими друзьями. А в это время рыжая пытала меня вопросами про найденную колонию гигантских членистоногих и готовила суп. Да, да, именно суп. Едва мы обосновались на новом месте, она сразу заявила, что если клешню не приготовить сейчас, то на такой жаре, через пару часов, ее деликатесное содержимое начнет портиться. Спорить с девушкой я не стал и, выдав ей еще один алюминиевый лючок, снятый с другого борта американского П-17, продолжил сооружать место для ночлега. Она же разожгла костер и, используя лючок как мангал, принялась нагревать клешню, собираясь вскипятить ее содержимое. Я понял, чего она хочет добиться, и, обозвав это произведение кулинарных искусств супом, проделал острием клинка небольшую дырочку в толстой хитиновой оболочке, для того чтобы стравливалось избыточное давление. Тем временем один теневик растаял под солнышком, и я отослал к своим бывшим друзьям очередного призрачного соглядатая. Однако, наблюдение никакой новой информации не принесло. После того, как мы ушли, дипломат обнаружил отсутствие патронов в магазине Макарова и долго по этому поводу недовольно бурчал. Затем троица долго обсуждала бытовые вопросы, смысл жизни и возможные полезные и неприятные особенности местной флоры и фауны, при этом продолжая тушить и поджаривать мясо. Единственное полезное, что я вынес из прослушки, это то, что никто из них ни разу не предложил на нас напасть или затеять нечто нехорошее. А буквально через 15 минут я закончил возводить шалаш и позвал Рыжую. Мне нужно поспать, хоть пару-тройку часиков, иначе башка совсем перестанет варить, коротко объяснил я. Ложись, а я скоро закончу с крабьим супом и к тебе присоединюсь. Нет, не присоединишься, безапелляционно заявил я и погрозил Рыжей палашом. Это почему? Может, из-за этой полуголой Полиночки, которая выпала из портала? Вот скажи-ка мне, Геночка, а когда это я перестану на каждом шагу натыкаться на твоих бывших? Возмущенно спросила она, и в ее глазах появился нехороший огонек. Эх, жаль, что я ее еще в катакомбах не поджарила. Ведь я же там эту троицу видела, но почему-то пожалела и даже подпалила неприятного мужичка в кепочке, который за ними гонялся. Нет, не из-за этого. Полина здесь ни при чем. Просто ты наказана. Вполне серьезно изрек я и принялся устраивать себе лежанку. Это за что же я наказана, пан ведьмак? Еще больше возмутилась Рыжая. А за то, что первым делом по прибытию на остров завалила караульную службу, уснув на посту. Во-вторых, стреляла без приказа куда ни попадя, расходуя последние, дефицитные боеприпасы. Ну и самое главное, я для кого рассказывал про колонию этих ужасно вкусных, кровожадных членистоногих? А если когда мы оба будем дрыхнуть на песочке в обнимочку, один из них решит прогуляться между пальмами и отомстить за своего собрата? Или ты хочешь проснуться в тот момент, когда тебя уже вскрыли и с удовольствием едят? Я видел, что она очень хотела возразить, но, видимо, осознав, что я прав, виновато кивнула и непроизвольно принялась заглядывать за стволы пальм в поисках спрятавшихся монстров. Конечно же, во время своего короткого путешествия по острову, я не заметил между пальмами следов гигантских омаров, и навряд ли они вообще отходили далеко от той части океанского берега, где из воды торчали коралловые рифы, а это место находилось больше 500 метров отсюда. Однако, нагнать немного страху на девушку, первый раз попавшую в такое красивое место и сразу расслабившуюся в тропическом раю, конечно же стоило, ибо из собственного опыта я знал, по-другому человека быстро привести в адекватное состояние не получится. Конечно, существовал еще один метод экспресс-воспитания, но бить особ женского пола – это точно не мой вариант. Если что случится, буди меня сразу. Если не случится, то разбуди тогда, когда солнце пройдет над головой и начнет понемногу клониться на запад. Штрафник Вероника, ты все поняла? Да, нехотя ответила Рыжая и недовольно надула губу. Когда встану, постараюсь найти нам защищенное местечко где-то там, изрек я, желая ее немного подбодрить, и указал на задранный кабиной кверху, в фюзеляж бомбардировщика П-17. После этого я заметил, как она, демонстративно недовольно отворачиваясь, начала улыбаться и, удовлетворившись этим, полез в шалаш, а там, положив рядом палаш, улегся на песок. И как только голова легла на свернутую брезентовую куртку, я практически мгновенно заснул. Убаюкивающий шум морского прибоя сразу отошел на второй план, и мое сознание провалилось в явно непростое видение. Сначала перед глазами проявилась океанская гладь, на которой виднелась цепочка крохотных островов, далеко отошедшая от пары крупных кусков суши. Затем картинка приблизилась, и я увидел три островка, находящихся на конце цепочки. С высоты в несколько километров было отлично видно, что все три накрыты прозрачным куполом, который был виден только из-за того, что его оболочка трепыхалась и по ее поверхности пробегали едва заметные радужные волны. Вот она, наша аномалия, сразу догадался я и принялся с интересом рассматривать острова. Свой серповидный с отходящими от него грядами коралловых рифов я опознал сразу, хотя он и находился дальше всех в океане. Затем я смог рассмотреть второй остров. Он был в несколько раз больше, к тому же на нем присутствовали настоящие скалы, очень красивая лагуна и густые джунгли, покрывавшие все свободное от скал место. На краю лагуны я заметил небольшую каменную пристань и непонятный комплекс строений, прикрытый со всех сторон высоченными пальмами. Последний остров был самым крупным из троицы и вытянутым. На нем тоже присутствовали скалы и джунгли, а кроме них размещался заброшенный военный аэродром с диспетчерской вышкой и частично заросшей бетонной взлетной полосой. Причем начало взлетки находилось на границе аномальной зоны и немного вылезало за ее пределы. Весьма реалистичная картинка продолжила уменьшаться, сходясь к серповидному острову, и последнее, что я увидел на заброшенном, явно военном аэродроме, было несколько весьма крупных животных, пересекающих взлетку. А через некоторое время, в зоне видимости остался лишь только наш обитаемый остров. Тут я сразу нашел рухнувший самолет, находившийся на одном из окончаний серпа. Причем с высоты птичьего полета заметил, что одно крыло с двигателем при падении обломилось и теперь лежало в океане. Продолжая исследуя остров с высоты, я увидел два дымка, поднимающихся над лагерями. Затем обнаружил висящее над водой зеркало, окруженное невидимой с земли, призрачной аурой. Я попытался рассмотреть коралловые рифы, уходящие в глубину, и в тот момент, когда мне уже показалось, что под толщей воды стала видна колония членистоногих, мое внимание привлек темный росчерк, промелькнувший между пальмами. Изображение продолжало неуклонно приближаться, и из-за этого я не смог рассмотреть, что именно это было, но даже то, что я успел рассмотреть, заставило подсознательно забить тревогу. Нечто, стремительно перемещающееся, оставляло после себя остаточный след, состоящий из истинной тьмы, которая постепенно расходилась и таяла, словно темный потусторонний пар. Не успев понять, что это было, я ощутил, как что-то извне помешало моему полету. Затем резко ускорились, рухнул вниз и, пролетев между кронами пальмам, увидел перед глазами стремительно приближающийся песчаный грунт. А уже в следующий миг, видимо от предчувствия удара, я резко очнулся и, вскочив с палашом в руке, уставился на рыжую, которая сидела на оторвавшемся от бомбардировщика колесе, в обнимку с двустволкой и удивленно смотрела на меня. «Кто тут?» — воскликнул я и, надвинув на глаз монокуляр, быстро огляделся по сторонам. «Вот дурак, напугал то как», — недовольно проворчала рыжая и указала сначала на клинок, зажатый в моей руке, а затем на разлетевшиеся во все стороны пальмовые ветки, еще пару секунд назад бывшие шалашом. «Ген, а если бы я рядом стояла, ты бы меня тогда точно пырнул своим острющим ножичком. Извини, но тут кто-то точно есть», — проговорил я слегка виновато и, опустив клинок, продолжил с подозрением осматривать торчащие стволы пальм. «Да, конечно, есть», — продолжила недоверчиво ворчать рыжая. «Я тут целых 4 часа на эти пальмы пялилась, глаз не смыкала, и никаких хищных лангустов не заметила. Может, хватит на меня страху нагонять, а то я и так уже все давно осознала». «Нет, Ника, я не нагоняю. Ты ничего странного не заметила?» «Как же не заметила?» «Сразу заметила. Ты, как только улегся и обрубился, поднял правую руку и принялся в воздухе какие-то символы чертить, да делал это так упорно, что мне даже показалось, что я видела призрачные очертания, появляющиеся в пустоте. А так в принципе больше ничего. Может, когда ты спал, тебе чего-нибудь приснилось?» «Не, точно не приснилось», — проговорил я и коротко, но подробно, описал девушке все то, что видел. «Ага, значит, сюда, кроме твоих бывших друзьяшек, еще кто-то непрошенный в гости заявился», — с подозрением сказала рыжая и, встав, отдала мне ружье. «А я сейчас возьму, да и проверю, и сразу пойму, правда ли ты во сне что-то реальное видел», — добавила она, и до того, как я успел что-то сказать, вышла из-под сени пальмы и бегом направилась прямиком к берегу океана. А через 5 минут она вернулась мокрая и уставилась на меня. «Да, крыло от самолетика действительно лежит на дне, метрах в 50 от берега. Ген, а ты точно его раньше не видел?» В ответ я помотал головой. «Ну, значит, то, что тебе привиделось, действительно здесь обитает. И что мы будем с этой новой напастью делать? Главное, не паниковать. Ника, у тебя как с силенками, жечь своим испепеляющим напалмом сможешь?» — спросил я. «Нигиночка, я после катакомб еще не восстановилась. Каждый раз, как просто огонь разжигаю, голова начинает кружиться. Боюсь, если что-то посерьезнее сделаю, сразу в обморок брякнусь», — объяснила она и, скинув промокшую рубашку и трусики, принялась все это тщательно выкручивать. «Жаль, я чую, что и у меня не все нормально с силенками», — проговорил я, при этом заметив, что, несмотря на правившуюся угрозу, не могу отказать себе в удовольствии и откровенно пялюсь на ее мокрое, обнаженное тело. «И что, у нас против этого черного сгустка ничего нет?» — кроме нескольких патронов и твоего ножичка. Рыжая явно напряглась, уловив невысказанных растерянность в ее вопросе. Я указал на фюзеляж бомбера. «Ника, нам надо в него лезть. Чую я, там и укрыться можно, и чего-нибудь против этой потусторонней напасти отыскать». «Я за», — сразу согласилась рыжая и, отобрав ружье, уставилась мне в глаза. «Только лезем вдвоем, ибо одна я тут больше не останусь, а я тебя здесь и сам не оставлю», — пробурчал я и принялся осматривать пробитый пулями фюзеляж в 17. Глава 4. Мародер. Обитаемый остров. «Смотри, тут череп в теплом шлеме на полу», — тихо проговорила рыжая, как только мы проникли внутрь фюзеляжа самолета, через рваную дыру. Именно в этой дыре когда-то размещалось заднее шасси с колесом. Во время жесткого приземления его вырвало с корнем. Кроме этого, хвостовую турель смяло, превратив небольшой отсек в месиво. Резко притормозив, Вероника аккуратно дотронулась стволами охотничьего ружья до завернутого в форменную ушанку черепа и брезгливо скривилась. «А тебя не смущает, что комбинезон бортстрелка с его костями до сих пор висит в сбруе?» — спросил я и осветил фонариком изорванный пулями теплый комбинезон, теперь больше похожий на бесформенный, ободранный мешок. «Здесь труп не, я тут ночевать не буду», — возмутилась рыжая и, схватившись за натянутый трос, идущий к одному из алеронов, замерла около дыры в полу как вкопанная. «Во-первых, этот член экипажа бомбардировщика погиб больше 30 лет назад», — начал отсчитывать я. «Во-вторых, видишь эти широко распахнутые заслонки, из которых торчат стволы двух крупнокалиберных пулеметов Браунинг М2. Они не закрыты, так что дождик и шквальный ветер сюда наведывались регулярно. А еще эту часть самолета превратили в дуршлаг сотни пулей, тут теперь куча дырок. Как ты думаешь, что там от человека осталось при таком раскладе?» «Все равно это труп», — уперлась рыжая. «Я тебе обещаю, все останки, что мы тут обнаружим, я после осмотра обязательно вынесу наружу и прикопаю со всеми возможными воинскими почестями», — пообещал я. «Так он тут что, не один такой?» — возмутилась рыжая. «Скорее всего, не один. Экипаж 17 человек, 10, не меньше. И я не знаю, сколько их здесь осталось», — честно ответил я. «А может, просто снимем один из этих пулеметиков? Ты его быстренько почистишь, и у нас появится грозное оружие, судя по огромным патронам в лентах, способная завалить кого хочешь», — предложила рыжая и указала на один из покрытых ржавчиной браунингов М2 12-7 мм. «Не, не прокатит», — даже не задумываясь, ответил я. «Конечно, я могу его снять, но вот для того, чтобы такой громоздкий и сложный механизм вычистить и заставить работать, понадобится правильный инструмент, литров 20 керосина и пару-тройку дней. И даже если нам повезет, и мы найдем это все на борту, и я всю эту процедуру проделаю с двумя-тремя пулеметами, то не факт, что я соберу из них хотя бы один действующий. Ко всему прочему, прибавь сюда отсутствие упора в виде хотя бы правильного штатного треножника. Ты хоть представляешь себе, как этот американский потрошитель будет скакать при стрельбе? Ой, специалист, просто скажи, система незнакомая и ты не хочешь возиться?» — не успокоилась рыжая, и я почувствовал, что ее пререкания начинают напрягать. «Система далеко не идеальная, но отлично знакома, и даже более того, мне уже приходилось пользоваться трофейными экземплярами», — не сдержавшись, ответил я. «Не поняла, и где это ты им пользовался, да еще и трофейным?» — с подозрением спросила девушка. «Так все, замяли тему», — рявкнул я безапелляционно, внезапно осознав, что из-за раздражения наговорил лишнего. «Хочешь, стой здесь, и я сам все проверю, только пока стоишь, смотри в оба, чтобы за нами никто не влез и тебя за зад не покусал. А фонарик я заберу с собой», — сделав объявление, я подошел к висящей сбруе и начал срезать палашом стропы, поддерживающие самодельное висящее сиденье, с оставшимся в комбинезоне, истлевшим трупом бортового стрелка. На самом деле я не просто так пугал девушку. По какой-то непонятной причине, после четырехчасового сна мой источник аномальной энергии полностью опустел, да так, что я даже не смог вызвать нормального, долгоиграющего теневика, чтобы тот предварительно осмотрел за меня бомбардировщик. Эта неожиданная уязвимость вызывала беспокойство и раздражение. Но несмотря на это, я смог оставить снаружи слабенького теневого призрака, который на последнем издыхании продолжал следить за происходящим вокруг самолета. Так что со стороны пролома Веронике навряд ли что-то угрожало. Справившись с провисшей сбруей, я положил легкий куль с костями на сильно наклоненный пол и, сняв пояс с кобурой, осмотрел его содержимое. Пистолет Кольт 1911 был ржав до такой степени, что ни передернуть затвор, ни вытянуть магазин я не смог. Кроме этого обнаружились два запасных магазина, заряженные вполне целыми на вид патронами 45 калибра, короткий перочинный нож и пробитая пулей фляга. Оставив все кроме ножа на месте, я, пользуясь скобами для подстраховки, полез выше, и в этот момент сзади раздался одинокий кашель. «Ладно, я все поняла. Полезу с тобой, мародер чертов», нехотя проговорила сдавшая рыжая, и я услышал, как она ковыряется сзади. «Давно бы так, Ника, только давай аккуратно», предупредил я. Мы добрались до следующей секции с иллюминаторами, в которой тоже хватало дырок от пули и имелось несколько крупных пробоин. Перебравшись через пробитый люк, я специально старался не направлять на него луч фонаря. Затем помог рыжей подняться дальше и усадил ее на откидное сиденье. Еще будучи снаружи, я заметил несколько крупных дыр и разбитое защитное стекло, через которое сидящий в яйцеобразной турели нижний стрелок целился из двух пулеметов. Судя по всему, его останки находились до сих пор внутри. Пока я решил не разглашать сей факт, дабы не вызвать у рыжей новый приступ брезгливости. Добравшись до сидения радиста, я увидел, что верхний колпак с еще одним пулеметом практически снесен, вместе с местом стрелка и очередным пулеметом Браунинг М2, оборонявшим воздушную крепость сверху. А затем меня догнала рыжая, явно не желающая оставаться одной. Дальше мы пролезли между двух рядов крупных авиационных бомб, так и оставшихся в специальных кассетах. Как я подметил, головки необычных, бочкообразных цилиндров были окрашены в ярко-оранжевый цвет. Что обозначала такая расцветка и что это вообще за тип бомб, я не знал, и решив найти и рассмотреть маркировку потом. Вместо этого навалился на преградившую путь переборку, немного поднажал и услышал, как с тобой стороны что-то с щелчком разомкнулись. В конце концов она со скрежетом поддалась, и мы проникли в отсек, где стояли три кресла. Два впереди, командира экипажа и второго пилота, а третий инженера. Тут тоже имелась находящаяся сверху сдвоенная турель пулеметов, с вполне целым прозрачным колпаком. Кроме этого на себя сразу обратило внимание практически целое остекление кабины пилотов, отлично сохранившееся при крушении. И лишь со стороны места командира экипажа в остеклении имелось несколько крохотных дырочек. Видимо, по их вине пилот и остался навсегда сидеть на своем месте, при этом вцепившись в штурвал своего П-17. В отличие от бортстрелка, его поза была вполне нормальной. Видимо, лучи тропического солнышка, свободно проходящие сквозь остекление кабины слишком долго, плюс относительная сухость внутри, сделали свое дело, и тело человека, иссохнув, мумифицировалось. Ну вот, а я загадала, чтобы обошлось без новых мертвяков, недовольно проворчала рыжая и присела на переборку, не решаясь лезть дальше. «Зря ты так, нам нужно было хоть кого-то найти», сказала, и рыжая удивленно распахнула глаза, явно ожидая объяснений. «Экипаж давно свое отвоевал, но они кое-что для нас оставили. Надеюсь, парни будет не против». Раскрыв кобуру мертвого пилота, я вытащил из нее вороненый кольт 1911 с черными накладками на рукояти. В очередной раз, ценив отличную эргономику знакомого оружия, я смог вытянуть магазин и передернул затвор. Пистолет тут же выкинул целый патрон 45 калибра, видимо, заранее загнанный в ствол бывшим хозяином. Поймав его, я машинально сунул патрон в карман трико. После этого осмотрел оружие и остался вполне доволен. Конечно, кое-где имелись ржавые точечки и затвор ходил туговато, но это все можно было исправить тщательной чисткой.